О, Боже! Там была пойманная в ловушку Нина! Нина, замурованная в этом жабьем тельце, как раньше она была упрятана в волчьем. Поиски тотема. Но... Яваоце издала короткий хриплый смешок, словно койот залаял. «Иди себе домой, детка», — сказала она. И прежде чем Эш сумела что-нибудь ответить, женщина-дух скользнула мимо нее и направилась к башне. За ней потянулись и снежные вихри-поземки, а барабан все не смолкал, по-прежнему звуча отдаленными раскатами грома. Эш в оцепенении уставилась ей вслед. Дело не должно было кончиться таким образом. Лусевен ничего не говорила о том, что Яваоце может заортачиться. «Вы не можете не забрать меня!» — кричала она. Яваоце не думала оборачиваться, не подала и виду, что расслышала ее слова. Эш подобрала гранат и засунула его в карман, уцелевший в драке с Элвером. Она посмотрела на нож Элвера, но так и оставила его лежать на прежнем месте. Что она понимала в ножах? Сама мысль о том, чтобы просто взять его в руки, уже пугала ее. Она никогда не сумела выпустить в ход нож. Эш поднялась на ноги. «Послушайте!» — закричала она вслед удаляющейся фигуре Яваоце. По-прежнему никакого ответа, как будто никакой Эш больше не существовало. «Ты не можешь так обращаться со мной!» — пробормотала она. «Я заставлю тебя слушать!» «Ох, точно ли! И как же ей это удастся?» Она двинулась было вслед за Яваоце, но остановилась. Показалось, что кто-то окликнул ее по имени. Эш оглядела заснеженную равнину и прислушалась. Да нет, наверное, померещилась. Или просто необычное эхо барабанного боя. Она заторопилась вслед за женщиной-духом, решив выработать какой-нибудь план действий, прежде чем Яваоце сотворит с Ниной что-нибудь похуже, чем превращение в жабу. Яваоце пришла к башне раньше Эш. Когда же туда добралась Эш, она не смогла найти никакого входа. Ей даже не удалось обнаружить следов на снегу, оставленных женщиной-духом. Там виднелись следы одного единственного человека, ее самой. Башня вздымалась над ней, круглая и сужающаяся кверху, своей мощью подчеркивая ее ничтожество. Круглые стены, сложенные из обтесанных камней с прожилками кварца, покрылись отметинами времени и пообветшали на ветру. Камни были так плотно пригнаны друг к другу, что только по тончайшим паутинкам трещин и можно было найти, где кончается один и начинается другой. Не оказалось не только входной двери, но и вообще никаких проемов, даже хоть какого-нибудь окошка. Совсем не так, как на гадальной карте Кэсси. Там на башенных стенах высоко от земли начинались ярусы оконных проемов.